18. В роте смерти. Пламя гнева. Месть. Красная волна обрушилась на стены огромного собора с чудовищной силой и грохотом сотни тысяч клинков и болтеров. Лишенные командиров и контроля, кровавые ангелы действовали, полагаясь на смертоносный инстинкт. Они стекались к башням из костей, ведомые единственным порывом. Ненависть гнала их на толпы кровопускателей и суккубов, защищавших подступы к храму. И они разрывали демонов на куски. Сыны Сангвиния были более не легионом, но природной силой, уничтожавшей все на своем пути. Болтеры гремели и наполняли воздух фуцелиновым дымом и огнем. А после того, как закончились боеприпасы, становились дубинками. Или же про них забывали в пользу клинков и цепных мечей, боевых булав и силовых кулаков. Космодесантников, терминаторов и дредноутов объединяло одно чувство – гнев. Эта ярость проявилась в неутолимой жажде крови, в потребности пролить жизненную эссенцию их врагов. Жалкие колонисты Сигнуса Прайм, те, которым не повезло умереть быстро ради создания колоссального склепа или обратиться в порочных адским культом, стали плотью, из которой демоны создали для себя новые тела. Каждая стая фурий, каждый разоритель или наземная тварь возродились из людей, которые некогда были мужчинами и женщинами. Низшие демоны не могли полностью проявиться в этом месте и поэтому нуждались в плоти, чтобы придать форму своим извращенным духовным энергиям. Варп-отродья проникли в людей, изменили, превратили в свои оболочки. Но эта плоть могла истечь кровью, и она могла умереть. На подступах к собору знака кровавые ангелы окрасили землю в красный цвет. Возможно, им понадобилась для этого вечность, а возможно, один миг. Казалось, внутри храма из костей время было тягучим, двигаясь рывками вместо линейной последовательности. Мерос потерял счет тварям, которых они изгнали, пока поднимались по широкой винтовой лестнице внутри центральной башни. Как и раньше, когда они летели над полем битвы к собору, легионеры словно двигались на месте. И апотекарий не раз спрашивал себя, что если это всего лишь обман разума? Дорогу им указывала Необа. Так как она не могла поддерживать их темп, ее нес Мерос, прижав парию к плечу, как родитель, убаюкивающий ребенка. Женщина онемела, он не знал, из-за страха или чего-то еще. Но она показывала дорогу, ведя их через аркады из костей и бесконечные коридоры. Твари смотрели сквозь нее, не обращая внимания. Иралдарон отлично пользовался преимуществом, убивая все, что могло угрожать им. Но когда они дошли до высоких, колышущихся занавесов из дубленной человеческой кожи, Необа захныкала, затем зарыдала и, наконец, закричала. Тихо и мучительно. Из носа хлынула кровь. Приготовив болтеры и мечи, легионеры ворвались в зал и обнаружили властителей ужасов, с которыми так долго сражались. Их было двое. Один монстр с крыльями летучей мыши, который поразил ангела и истребил роту Накира. Второй – помесь змеи с козлом, который осмелился бросить вызов примарху на мостике его флагмана. Мерос никогда не чувствовал такой праведной ненависти, которая вспыхнула в нем в этот момент. Реакция была очевидной. Эти твари просто не должны были существовать. Все, что он хотел в этот миг, выполнить это намерение. Жаждущий крови отреагировал с воплем ярости и бросился на них через яму в центре помещения. Черные крылья захлопали, когда он взлетел, а затем спикировал на легионера. Ралдарон выкрикнул приказ сосредоточиться, и воины стремительно бросились в рассыпную. Мера столкнул Необу в укрытие. Вместе с ним был Орексис, и оба кровавых ангела развернулись, на бегу стреляя в вопящего лорда демона. Пол затрясся, когда тот, кто назвал себя Кабанхой, приземлился и нанес удар топором и кнутом. Мерос увидел Расина и двух боевых братьев, разрезанных на части. Он закричал и выстрелил в голову твари, целясь в глаза, но демон прикрылся от выстрелов обухом огромного топора. Полыхнули огненные потоки. Это легионеры дали залп из плазменного оружия, целясь в туловище и кривые ноги монстра. Выстрелы попали в цель, из демона вылетали куски обгоревшей гнилой плоти и брызги маслянистых жидкостей. Чудовище заревело, шагая вперед и принимая направленный на него огонь воина, словно наслаждаясь жестокостью боли. Другой повелитель демонов, Кирис, плясал и крутился на дальней стороне зала. Тварь хихикала и радостно кричала, наблюдая за развернувшимся боем. Неподалеку от желтокожего монстра Мера заметил фигуры, присутствие которых в этом месте не умещалось в голове. На фоне отталкивающей ауры демона он разглядел двух воинов легиона Састартес. На них были, вне всякого сомнения, доспехи тип 4, но цвет не совпадал. Это были не кровавые ангелы, а Потикарий разглядел нечто похожее на странные рунические тексты, вырезанные на обезображенном керамике, а на наплечниках, где должен был быть утверждающий знак имперских легионов, размещался абсурдный образ вопящего демонического лица. «Крит!» – прошипел сержант Орексис, узнав предателей. «Харакс! Они осмелились показаться!» Рассеялись все сомнения о союзе между несущими слово и творцами сигнусийского злодеяния. И Мерас проклял их. Он собрался прицелиться, но из раскаленной ямы выбралась группа рогатых монстров. В их когтях пылали адские клинки. Они, рассекая воздух мечами и вопя, бросились вперед и присоединились к жаждущему крови. Ралдарон и остальное отделение ответило огнем по громадному чудовищу и его солдатам-приспешникам. Медный кнут ударил раскатом грома, и погибли новые воины. Краснокожие демоны бросились вперед, нанося колющие удары и издавая вопли, когда чувствовали ноль поля Необы. Первый капитан выпрыгнул из укрытия и убил демона, разорвав на куски. «Орексис!» – закричал он. «Сосредоточь огонь на вожаке!» Ралдарон метнул взгляд на Мераса. «Колдунья! Приведи ее! Держи рядом! Она причиняет им боль!» Апотекарий повернулся к Необе, которая неистово трясла головой. «Нет!» – закричала женщина. «Ты не слышишь?» – она схватила Мераса за руку и посмотрела на него безумными глазами. «Разве ты не слышишь его крики?» «Пойдем со мной!» – убеждал он ее. «Я защищу тебя!» «Ты не можешь спасти его!» – закричала Необа. «Они уже убили его миллионы раз!» Она выбросила руки и порывисто указала на вершину башни. «Ничего не осталось!» Мерас и Ралдарон посмотрели, куда она указала, и увидели массивный медно-кристаллический механизм, подвешенный вверху на тросах. Он раскачивался от разрядов жуткой энергии, которую сам исторгал. Показалось, что капсула колыхнулась и стала более отчетливой, как будто внимательный взгляд Необы придал ей больше реальности. Внутри бурлил густой багровый туман, словно пытаясь вырваться за пределы загадочного устройства. «Посмотрите, что они сделали с ним!» – закричала Необа. Слезы катились по испачканному копотью лицу. «Разве вы не видите?» Исходящий от тумана свет коснулся гнева в сердцах Мераса, и кровавый ангел вспомнил тот миг на поле битвы, когда Кабанха использовал ту же силу, чтобы убить целую роту его братьев. Кана упоминал об источнике всей ярости и боли, который бросил тень на скопление Сигнус. И сейчас у легионера не было сомнений в том, что он смотрит на него. Апотекарий не мог описать чувство, которое пронеслось по нему с такой неистовой силой. Оно выходило за пределы страха и знаний, за пределы уверенности. Мерас не сталкивался ни с чем подобным, поэтому не мог выразить словами свое ощущение. Он просто знал, что этот предмет должен быть уничтожен. И тогда он увидел лицо. Бурлящий туман собрался и уплотнился, на краткий миг пытаясь воссоздать очертания человека. Нет, не человека, легионера, кровавого ангела. Полусформировавшийся образ колыхнулся, словно не мог точно вспомнить, как удержать себя в плотной форме. Но этого было достаточно, чтобы Ралдарон пробормотал крепкое ваолистское ругательство и побледнел, когда узнал лицо. «Я знаю его!» – прохрипел Ралдарон. «Во имя трона! Это Тагас, капитан 111-й!» «Нет!» – Мерас покачал головой. «Этого не может быть! Капитан Тагас погиб на 1-4-20 в мире под названием «Убийца». Он вспомнил мемориальные свитки на стене почета Красной Слезы. Имя Тагаса было там вместе с остальными погибшими. «Это обман!» «Его тело так и не нашли», — сказал Ралдарон. Эмоции заглушили слова. «Я знал его лучше любого боевого брата в Легионе. Клянусь, это он. Он угодил в западню». Как только он произнес эти слова, лицо расплылось, и красный туман вернулся в первоначальное состояние. Словно квинтэссенцию ярости превратили в элементарную массу и заперли, сковав, как ослепительную яркую плазму, в сердце термоядерного реактора. Мерас инстинктивно посмотрел на Кириса. Ланеглазая тварь на миг встретилась взглядом с Апотекарием. Демон засмеялся, мускулистое тело затряслось в такт с насмешливыми звуками, которые издавала козлиная морда. Мерас мельком увидел бесконечную жестокость в этом хищном взгляде и понял, что Ралдарон не ошибся. «Думаю, они убили его очень давно, капитан, и поместили в это адское устройство. «Ты слышишь эти крики?» – спросила Ниоба. «Что они сделали с ним?» «Эти твари совершили величайший акт осквернения над братом их легиона, мертвым космодесантником, который на самом деле не умер. От Тагаса осталась только частичка души, слабый отголосок воина, которым он когда-то был. И кровавый ангел использовал его, чтобы предупредить своих братьев о предстоящей встрече».